Глава 13. Реал. Крик тени заставил меня забыть о боли, подорваться и рвануть к выходу из виртуального подуровня. Так быстро мне еще никогда бегать не приходилось. Считанные секунды мне потребовались, чтобы добраться до своей личной комнаты, схватить так и не разобранный рюкзак со своим барахлом и без остановки помчаться дальше. Уже через минуту после ЧП с капсулой я ввалился в личное хранилище резервации, схватил из ячейки хранения недавно купленный комбинезон, в кармашке которого должен находиться футляр с линзами и ботинки, а потом сразу активировал телепорт на поверхность. Главное, чтобы система резервации не успела сориентироваться в ситуации и заблокировать выход. Похоже, что игровая удача передается в реал, так как переход удалось совершить без каких-либо проблем. Слишком мало прошло времени после уничтожения капсулы. По всей видимости, автоматика резервации сформировала отчет о нештатной ситуации и отправила его вышестоящей инстанции, но ответа пока не получила. И меня это спасло. Оказавшись на улице, я, как есть, в одних шортах и босиком, с зажатыми в руках ботинками и комбинезоном, помчался к границе охраняемой зоны. Встреченные поисковики провожали меня недоуменными взглядами, но мне было плевать. Я почувствую себя в безопасности лишь за пределами энергетического барьера. «Особь ДЖ-1313Е, немедленно остановись!» Голографическое окно активировалось само по себе. Я услышал ненавистный синтетический голос. «Хрена тебе, рожа инопланетная!» — буркнул я, не сбавляя темпа. «Особь ДЖ-1313Е, немедленно остановись! В противном случае последует болевая стимуляция!» Повторил голос, и я заметил, как энергетический барьер начал повышать интенсивность свечения. У меня осталось очень мало времени. Автоматика не может мгновенно перейти в режим полной изоляции и отрезать мне путь к бегству. Скорее всего, чешуя справится, но в этом случае я спалюсь по полной программе. Если сейчас остается шанс, что дарканцы посчитают все случившееся просто диверсией сбрендившего вверти раба, который сразу после выхода сломал капсулу, то после видеофиксации работы программы «Чешуя», доступ которой открывается только на втором уровне импланта, поднимется такой шум, что выкрутиться из той задницы, в которой я оказался, будет уже невозможно. И если меня сейчас крутит в приступе боли, то я точно не успею выбраться за пределы барьера. Но у меня есть решение и этой проблемы. «Модифицировать программу «Сайберпроводник»» — мысленно скомандовал я. «Принято». До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Всего минута, но демона забери, как же это долго. Особенно, когда вшитый под кожу подарок и гребаных дарканцев стимулирует болевой центр мозга. «Я с тобой, Джей, держись!» Сквозь собственный крик расслышал я взволнованный голос тени, и боль начала утихать. Виртуальная помощница начала активное противодействие вражескому девайсу и притупила мои ощущения. «Не показывай, что тебе стало легче. Продолжай ползти границы. У тебя осталось не больше минуты». Тот момент, когда я все же перевалился за границу мерцающего барьера, я не забуду никогда в жизни. Уже через несколько секунд энергетическая завеса равномерно загудела, и пройти сквозь нее теперь не сможет ни одна живая душа. По крайней мере, дарканцы думают именно так. Что удивительно, но я так и не потерял свои вещи. Они по-прежнему оказались зажаты в моих руках. «Тебе надо достать свой нож и избавиться от этой гадости, Джей», — ошарашила меня тень. «Это надо сделать прямо сейчас, иначе тебе не уйти от погони. Я помогу тебе и подсвечу цель, а также выведу проекцию нервных волокон и магистральных сосудов, чтобы ты их ненароком не повредил. Программа совершенства сможет все залечить, но лучше действовать максимально осторожно. Силы тебе пригодятся. Готов?» «Нет». «Но я так понимаю, выхода все равно нет. Так что начинаем». Взяв в правую руку складной нож, я посмотрел на свое левое предплечье. Тень тут же подсветила границы вшитого дарканцами чипа и, как и обещала, обозначила разными цветами вены, артерии и нервные волокна. Глубокий вдох и выдох, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Затем я сделал глубокий надрез, благо всегда держал остроту лезвия ножа на идеальном уровне. Рука не дрогнула, а тень подавила резкую вспышку боли. Засунув пальцы в рану, я зашипел, но продолжал, пока не нащупал твердый цилиндр. Потянув его на себя, я заорал, когда щупальца инопланетного девайса с неприятным хлюпаньем начали отлепляться от моего тела, но не остановился. Положив цилиндрик на растрескавшийся от времени асфальт, я опустил на него каблук ботинка. Послышался характерный звон, но я продолжал калашматить ненавистный предмет, пока тот не разлетелся на мелкие кусочки. «Хватит, Джей, пора уходить. За тобой могут отправить других поисковиков, а потом на планету обязательно заявятся и сами дарканцы». «А смысл?» В изнеможении, распластавшись на асфальте, обреченно проговорил я. «Все равно сдохну без еды. Да даже если и нет, без подключения к сайберпространству, нам все равно крышка». После апгрейда импланта слетела часть ограничений. «Джей, будет тебе подключение к сайберпространству. Так что живо поднял свою задницу и начал искать убежище, где можно отсидеться и придумать, что делать дальше», — рявкнул Искин. Слова тени произвели в моей голове эффект разорвавшейся атомной бомбы. Апатия мгновенно испарилась, я тут же начал натягивать на себя комбинезон и ботинки. Ходить по заполненным мусором руинам Москвы босиком не самое приятное занятие. А разобраться во всем происходящем можно и попозже. Умница, тень, как всегда права. Для начала надо заботиться собственным выживанием. Достав из рюкзака аптечку, быстро перетянул рану на руке и начал натягивать комбинезон. Экипировался быстро. Нацепив линзы, забросил рюкзак со своим барахлом за спину и поспешил удалиться от родной резервации как можно дальше. Надо быть поосторожнее с зарядом. Не факт, что удастся подзарядить девайс, хотя теперь для меня это и не проблема. Я ведь могу совершенно спокойно передвигаться по поверхности планеты днем, и сумрак мне больше не страшен. Пробежка в легком темпе мимо знакомых островов полуразрушенных и поросших растительностью зданий прочистила голову. Периодически в поле зрения мелькали тепловые сигнатуры сумрачных псов, но твари занимались своими делами и не горели желанием нападать. Итак, что делать? Жрать мясо искаженных сумраком зверей нельзя, умру от отравления. Значит, единственный вариант выжить — это отыскать еду, которая осталась после вторжения. Так себе идея, если честно. Шанс, что хоть что-то сохранилось за прошедшие 75 лет, минимален. А уж вероятность, что желудок справится с такой пищей, вообще стремится к нулю. Но других вариантов все равно нет. Основная надежда на программу совершенства, которая поможет моему организму переварить продукты, чей срок годности прошел десятилетия назад. Вроде бы рис хранится очень долго, и макароны почти вечные. Проклятие, найти бы их еще. Элли говорила, что мега рядом с ее резервацией не была разграблена. Там вроде бы был огромный продуктовый супермаркет. Если где и может быть еда, так это там. Да и инъектор с препаратом Дениса Алексеевича забрать надо. Стоп. Вот оно, Денис Алексеевич. Он же жил в Москве больше 2 лет. Должен же он был что-то есть. Решено. В качестве убежища подойдет его лаба. До Меги слишком далеко. Нужно место, чтобы отсидеться и понять, о чем говорила тень. Да и друзьям Вирт отправить весточку необходимо. Представляю, что они сейчас думают. Ушел в Реал и не вернулся. Вряд ли мне удастся запустить генератор, о котором писал ученый в своем дневнике. Но чем черт не шутит? Денис Алексеевич показался мне очень продуманным мужиком и мог предпринять шаги к консервации своего имущества. Чтобы не спалиться, я решил идти к лабе ученого только после рассвета. Мало ли кому из поисковиков, шныряющих по руинам Москвы, я попадусь на глаза. А так буду уверен, что ни одна живая душа не будет знать, где я скрылся. Да и честно признаться, до одури хочется увидеть солнце своими глазами. В многочисленных фильмах я видел его множество раз. Но этот суррогат никогда не заменит реальных ощущений. Есть у меня любимое место на вершине одной высотки. Свой первый рассвет я хочу встретить именно там. Все остальное потом. На дорогу у меня ушел час, и еще 20 минут осторожно поднимался по ветхим ступеням на крышу, стараясь не разбудить собак, которые облюбовали множество пустых квартир. Я уверен, что при желании могу перебить их всех. Чешуя не даст им меня загрызть, но смысла в этом пока не видел. Да и сайбер-кристаллы стоит поберечь. У меня осталось их всего 3. Устроившись поудобнее на крыше, я активировал вкладку импланта. Посмотрим, что имела в виду тень. Имплант. Сайбер 3.1. Урезанный доступ. Уровень 2. Для перехода на третий уровень требуется 1000 сайбер-кристаллов. Сайбер-кристаллы — 3. Активные программы — 3 из 3. Совершенство — активно. Требования — 1 сайбер-кристалл за 2 парсека. Сайбер-проводник — активно. Требования — 1 сайбер-кристалл за 3 парсека. Чешуя — активно. Требования — пассивный режим. 1 сайбер-кристалл за 8 парсек. Активный режим. Вариативно, в зависимости от получаемого урона, но не менее 1 сайбер-кристалла. За исключением замены ограниченного доступа на урезанный, других изменений я не вижу. Тень, поясни для такого бестолкового оператора, как я могу подключиться к сайбер-пространству? Попросил виртуальную помощницу я. И вообще, какого демона произошло в резервации? Почему заглючила капсула? Дарканцы серьезно ограничили функционал имплантов, с помощью которых держат в страхе порабощенные народы, начала вещать Искин. От случайностей не застрахован никто. Поэтому они используют Cyber-R. Даже если этот имплант у кого-то спонтанно и приживется, то этот факт ничего не изменит. С его помощью нельзя ни подключиться к сайбер-пространству, ни разблокировать игровой класс, ни выйти в общую сайбер-сеть. Стечение обстоятельств привело к тому, что искусственно навязанные алгоритмы дарканцев дали сбой, и управление процессом перехватил скрытый механизм предтеч, который снял часть ограничений и повысил имплант до уровня Cyber 3.0. Это минимально необходимый уровень импланта, который в теории обладает всем нужным функционалом для полноценного использования сайбер-пространства. «В теории?» — переспросил я. «Переходи к сути, пожалуйста». «Так я могу подключиться к Эстере или нет?» Перебил я виртуальную помощницу. «Перейду, если ты не будешь меня перебивать». Угрюмо буркнула тень, но продолжила. Поколение имплантов Cyber 3.0 чаще всего использовалось у детей, не достигших половой зрелости, и имело функцию родительского контроля. С помощью этой функции можно было ограничить детям вход в жестокие миры, назначить максимальное время погружения, отключить доступ в общую сеть, где слишком много ненужной детям информации, и назначить еще кучу ограничений. Cyber-R, по сути, является Cyber 3.0 с полностью заблокированным функционалом, извращенной системой откачки Энио и костылями для входа в конкретный мир в виде капсулы. Модификация твоего импланта удалила закладки дарканцев, вложенные в Cyber-R, но оставила максимальное ограничение родительского контроля. Именно поэтому ты смог выбрать класс, но оказался привязан к конкретному миру. Не мог выходить в Вирт из любой точки галактики и был лишен доступа в общую сеть, а прокачка до Cyber 3.1 сняла ограничения на свободный вход в сайбер-пространство. «То есть я прямо сейчас могу подключиться к Эстере?» — возбужденно спросил я. «Можешь», — подтвердила тень. «Если бы ты был чуточку повнимательнее, то давно бы заметил активную иконку подключения к сайбер-пространству». И действительно, я только сейчас обратил внимание, что вкладка с доступными к подключению сайбер-мирам активна. Немедленно развернув ее, увидел всего 1 доступную позицию — Эстери. И на сердце сразу стало намного легче. Как будто с плеч сбросил многотонную глыбу. «Значит, связи с центральным мозгом притеч у нас по-прежнему нет?» «На всякий случай», — уточнил я. «Нет», — подтвердила тень. «Сигнал подключения идет через ретранслятор на орбите, а он полностью подконтролен дарканцем и фильтрует все исходящие данные. Нас смогут отследить?» Задал я очень важный вопрос. «Маловероятно», — после небольшой паузы ответила тень. «По сути, твой сигнал ничем не отличается от тысяч других, исходящих от игроков Земли». «Как происходит подключение? Что в этот момент происходит с моим реальным телом? Оно останется лежать бревном на крыше?» «Нет, Джей. Притечи являются чрезвычайно развитой цивилизацией, чьи технологические возможности для вида вроде людей сравнимы с магией. Во время подключения к сайберпространству имплант перемещает тело оператора в подпространственную складку реальности, а после, команда на выход, возвращает его обратно в ту же точку, ну или в ближайшую свободную, если исходная в данный момент занята проходящим мимо человеком. Ох, нецензурно выразил я свои мысли по этому поводу. «А что тебя удивляет, Джей?» — нарочито беспечно спросила тень. Ты думал, что пролежал на ложементе капсулы полтора месяца без движений, а потом вскочил и бодро побежал по ступенькам без каких-либо последствий? Так не бывает, Джей. Не думал об этом, если честно, признался я. И что происходит с телом в этой подпространственной складке? Справившись с потрясением, задал я следующий вопрос. Твое реальное тело находится в стазисе. Термин не совсем точный, но наиболее понятен для тебя. Все процессы жизнедеятельности существенно замедляются, но не останавливаются полностью. Поэтому находиться в стазисе можно довольно долго, но есть и минусы. После выхода из стазиса все процессы жизнедеятельности заметно ускоряются. У тебя мало опыта погружений в сайберпространство, но ты можешь уточнить этот момент у друзей. Голод после выхода из вирта приходит не сразу, а спустя некоторое время. Причем, чем дольше было погружение, тем сильнее голод. Я подозреваю, что в резервации в еду добавляют специальные высококалорийные компоненты. Сейчас в твоей крови зашкаливают разнообразные гормоны, но очень скоро ты ощутишь сильный голод. «Твою же демона за ногу!» — вырвалось у меня. Тень оказалась, как всегда, права. Словно в ответ на ее слова желудок издал протяжный стон и начал активно требовать пищу. «Что будет, если я в таком состоянии погружусь в вирт?» — спросил я. «В принципе, ничего критического, особенно если погружение будет недолгим. После выхода у тебя будет немного времени, когда организм начнет отходить от стазиса, но потом голод вернется». «Отлично. Тогда я успокою друзей и вернусь. До рассвета меньше часа должен успеть». «Кстати, ты не ответила. Что случилось во время активации программы «Чешуя»?» «Точного ответа на этот вопрос у меня нет», — призналась Тень. «Могу предположить, что во время активации программа запустила динамическое защитное поле в качестве теста, и оно вступило в резонанс с оборудованием дарканцев, что привело к короткому замыканию электронных цепей со всеми вытекающими последствиями. А в пассивном режиме чешуя тоже будет разносить ценное оборудование?» «В пассивном режиме не должна», — заявила Тень. «Но я решил, что все равно проверю этот момент. Так, на всякий случай. Вход. Мир Эстери приветствует тебя». Начала была система, но раздался радостный крик. «Джей!» А потом меня обняли руки Элли, и все поле зрения заполнили ее волосы. Девушку трясло, и моя футболка очень быстро намокла от ее слез. У Элли случилась настоящая истерика, и мне пришлось простоять так минут пять и нежно поглаживать ее по спине, прежде чем девушка смогла успокоиться. «Все пошло не по плану», — признался я, глядя в озабоченные лица Тао и Эсты. «Активация программы замкнула электронику капсулы, так что пришлось срочно сваливать. Я вкратце пересказал друзьям, как сбежал из резервации и последующий разговор с Тенью. Поэтому я ненадолго», — признался я. «Мне нужно добраться до лаборатории Дениса Алексеевича. Очень надеюсь, что там есть какая-нибудь еда. Если ничего не найду, придется топать к Меге, о которой говорила Элли, и надеяться, что сумрачные псы не любят макароны». Попытался пошутить я, но друзья не оценили. «Тебе в любом случае в ближайшее время надо будет туда идти», вытерев остатки слез с лица, уверенно проговорила Элли. «Найдешь инъектор и передашь его мне». «Сдурела?» — возмутился я. «Это слишком опасно. Твой чип наверняка зафиксирует присутствие постороннего рядом с тобой, и в резервации возникнут проблемы. Тогда спрячешь его в безопасном месте, а я подберу. Тогда мы и не пересечемся», — не сдавалась девушка. «Я все давно решила, Джей, и, пожалуйста, заткнись и не спорь», — приложила свой палец к моим губам Элли и не дала продолжить спор. «Ладно», — сдался я. «Позже обсудим, где мне сделать захоронку. Ты знаешь местность гораздо лучше меня. Там же можно будет оставлять и другие передачки. Тебе надо купить пару комплектов топовых линз, а я буду оставлять разряженные девайсы. С энергией у меня, скорее всего, будет полная задница». «Когда ты вернешься?» — тихо спросила Элли и вновь прижалась ко мне. «Надеюсь, что скоро. До лаба ученого не так далеко. В любом случае, как доберусь, так нырну в вирт и дам вам знать. Теперь я могу сделать это из любой точки нашей галактики за считанные секунды. Мне бы еще звездолет, как у Люка Скайуокера», — мечтательно проговорил я. «Осторожнее там, джедай хренов», — влезла со своим комментарием Эста. «Смотри, чтобы теневики тебя не нашли». «По идее, они искать меня не должны. Мы с Тенью рассчитываем, что система спишет все на случайности и посчитает, что я сам погибну в руинах. «Но буду максимально осторожен», — пообещал я. Поцеловав на прощание Элли, я махнул рукой Тао Эсти и вжал кнопку выхода. Несколько секунд, и я уже стоял у края крыши и наблюдал, как мутный диск солнца выплывает из-за полуобвалившихся небоскребов Москвы, и на глаза сами собой навернулись слезы. Из-за энергетического поля, обволакивающего землю, сумрачный восход не был похож на виденный в многочисленных фильмах, но был все равно прекрасен. Окружающий нашу планету купол не мог полностью сдержать мощь родного солнца, и под его натиском отступал ночной мрак, освещая руины огромного мегаполиса, мертвого, но непобежденного. Я простоял так минут 20, не в силах оторвать взгляд от невиданного никогда зрелища, подставляя лицо первым теплым лучиком летнего солнца. Проклятие. Как же это здорово. Сдохну, но сделаю так, чтобы это же чувство смог ощутить каждый раб на земле. Желудок напомнил о себе, так что пришлось прекратить стоять истуканом и начать действовать. У меня будет множество таких рассветов. Нет, они будут у нас с Элли. И плевать на то, что придется для этого совершить. А уже меньше, чем через 2 года, исчезнет и сумрак. Тогда мы сможем насладиться настоящим солнцем и начнем строить свой мир. До нужного дома я добрался за час. Есть хотелось ужасно, но я стоически терпел. Передвигаться по городу днем оказалось намного удобнее, но гораздо опаснее. Пару раз на меня кидались вылезшие из своих нор псы, но программа совершенства очень хорошо поработала над моим организмом, и справиться с единичными мобами для меня не составляло особого труда. Уже называю сумрачных тварей мобами. Совсем поехала крыша. Денис Алексеевич очень подробно описал, как проникнуть в его лабораторию. Он предполагал, что вышедшие на поверхность подростки могут попросту вынести все оборудование и загнать пришельцам, поэтому тщательно замаскировал вход, сымитировав обрушение. Если не знать, что среди нагромождений металла и бетона есть достаточно просторный лаз, который ведет на 3-й уровень подземной парковки, то обнаружить его крайне сложно. Главное знать, где он начинается. Линзы вновь показали свою эффективность. Понятное дело, в замкнутом пространстве света нет, но благодаря девайсу с ориентированием на местности проблем не возникло. Лаз я обнаружил довольно быстро и уже через несколько минут прополз его полностью, оказавшись в настоящем раю для поисковика. Весь подземный уровень оказался буквально заставлен всевозможным оборудованием, которое Денис Алексеевич предусмотрительно укрыл от пыли полиэтиленовой пленкой. Разбираться со свалившимся на меня добром придется долго, но сейчас главное — понять, есть ли в этом Эльдорадо еда. Спасибо вам, Денис Алексеевич. Проговорил я в пустоту, разглядывая ровные ряды вакуумных упаковок с рисом, макаронами и гречкой. Ученый позаботился не только о техническом оснащении, но и о питании своего преемника. Он отыскал специальные пакеты, затем откачал лишний воздух, а потом еще и закрыл продукты в герметичном шкафу для большей сохранности. Ну что, как постоянная база, лаборатория Дениса Алексеевича подходит идеально. Руки чешутся залезть во все ящики и узнать, чем еще одарил меня предусмотрительный ученый. Но сначала еда.